Глава 24. Допрос с пристрастием. Бледная Ксюха вышла от Анатолия Григорьевича и поплелась в комнату, не проронив ни слова. Я отправилась в кабинет, как на заклание. Во-первых, боялась, что вскроется правда о моих запретных путешествиях по катакомбам. Все, кто уже побеседовал с директором, заявляли, что Анатолий Григорьевич видит человека буквально насквозь. Никому не удалось утаить ни ночных посиделок, ни запрещенных карточных игр, ни романтических встреч в лесу. Наверное, я тоже не смогу скрыть вечерние приключения. Но если Влад прав, и внизу нет ничего сверхъестественного, максимум, что меня ожидает, — это отчисление. А к нему я была готова. Все равно планировала утром сбежать и никогда больше не возвращаться в лицей. Во-вторых, я слишком хорошо помнила отвратительное самочувствие после прошлого разговора с директором. А потому невольно готовилась снова испытать головокружение, тошноту и слабость. К счастью, мои опасения не подтвердились. Сегодня присутствие Анатолия Григорьевича не действовало так угнетающе, как в прошлый раз. Ложь далась проще, чем обычно, и не вызвала подозрений. Я спокойно рассказала, что вчера сначала готовилась к сегодняшним парам, а потом легла спать и из комнаты не выходила. Выдержала долгий недоверчивый взгляд, после чего получила разрешение уйти. Когда поднялась со стула, заметила, как сильно дрожат колени. Похоже, я переоценила собственные силы. Идя к двери, спиной чувствовала взгляд Елены Владленовны. Не удержавшись, повернулась. Помощница директора смотрела так, словно раскусила мою ложь, но почему-то промолчала. Лишь задумчиво закусила губу. «Скажи оставшимся в холле, пусть полчасика погуляют. Мы сделаем небольшую кофе-паузу». Бросила она мне вслед. Я поймала настороженно недоуменный взгляд Анатолия Григорьевича, кивнула и выскочила в коридор. С одной стороны, я радовалась, что все обошлось, а с другой — испытывала неясное беспокойство. Вполне возможно, неожиданная кофе-пауза связана со мной. Вдруг ложь все же раскусят. У Елены Владленовны был слишком недоверчивый взгляд. Катурин-старший. «В чем дело, Елена?» Недовольно нахмурился Анатолий Григорьевич, дождавшись, когда за Алиной закроется дверь. «Возникли проблемы?» «Меня настораживает эта новенькая». Она подошла к столу и уселась на край, закинув ногу на ногу. Вся такая белая и пушистая, мишки Тедди, розовые сердечки, голубые глупые глазки. Девочка-ванилька. И что не так? Таких, как она, море, пища для настоящих сильных хищниц. В пищевой цепочке важно каждое звено. Не скажи, она отличается, и ее слабость особенная. Та, которая при должном умении может обернуться серьезным оружием. Я и сама по молодости пользовалась подобной маской. За внешней ванильностью часто скрывается большее. Понимаешь, такие милые с виду девочки очень опасны. Как правило, они не глупы. Их все любят, и лишь единицы воспринимают всерьез. Но именно из-за таких псевдослабых женщин начинались многие войны. «Ты видишь угрозу там, где ее нет», — отмахнулся директор и устало откинулся на спинку кресла. Темные тени под глазами говорили о том, что допрос вымотал не только лицеистов, но и его. «Ты сделала эти далеко идущие выводы на основе ее внешности и пристрастия к мишкам Тедди?» «Просто уже встречала подобный типаж раньше. Возможно, я ошибаюсь, но и ты слишком беспечен». Я верю в твои способности улавливать малейшую ложь, если дело касается обычных людей. Но эти глупые и наивные девочки и мальчики — потенциальные наги. Кто знает, какими способностями они наделены. Я не обладаю твоими талантами, поэтому вынуждена приглядываться к мелочам, чтобы распознать, когда мне врут». Я много времени провожу в общежитии, слежу за порядком, даю наставления, изучила повадки своих подопечных и стала лучше понимать их. Алина панически боялась, когда вошла в кабинет. «Перестань. Они все боялись. Я пугаю их до дрожи в коленях и не расстраиваюсь. Их страх сладок. Так паниковали лишь те, у кого имелись мелкие секреты, которые детишки наивно пытались от тебя утаить. Судя по рассказу, Алина не из их числа. Ей нечего скрывать. Ее вчерашний вечер был скучен и обычен. Так о чем же она переживала? Почему боялась этого разговора, словно хотела что-то замолчать? Думаешь, у нее получилось? И что ты предлагаешь? Ничего. Елена пожала плечами и задумчиво уставилась в окно. Пока ничего. У меня и в мыслях нет сомневаться в тебе. Но, пожалуйста, присмотрись к девчонке повнимательнее. К ней и к Владу. К Владу? Старайся держать его подальше от Алины, как бы ни вышло беды. У Влада есть Вероника. Он достаточно умен и понимает, она лучший вариант для нас. Ты мыслишь не теми категориями. Разум здесь ни при чем, и ты это прекрасно знаешь. Важна чувственная составляющая, которая очень непостоянна. Да, Вероника хороша, но Алина — ее полная противоположность. Мягкая, нежная, пушистая. Ее хочется защитить, оградить от неприятностей. Рядом с ней так легко почувствовать себя по-настоящему сильным. Влад прекрасно осведомлен о своей силе. Ему не нужны глупые девчонки, чтобы поднять самооценку. Он могущественен и знает об этом. «Был могущественен», — поправила Елена. Причем так давно, что, возможно, уже забыл, каково это. Вспомни, сколько времени он провел в небытии. Мир изменился, и Влад тоже. Я не прошу принимать радикальные меры. Просто будь внимателен, — попросила Елена и, соскочив со стола, направилась к выходу. Пойду принесу кофе, а ты хорошенько подумай над моими словами. Прежде всего я беспокоюсь об общем деле. Лучше проявить лишнюю осторожность, чем не уследить и проиграть из-за мелочи. Слишком многое поставлено на кон. Кстати, забываю спросить, что у нас с неприятностями, возникшими из-за этой девочки? Анатолий Григорьевич нахмурился, припоминая имя. «Маши?» — уточнила Елена Владленовна. «Да-да, ты все уладила?» «Конечно. В этот раз получилось особенно хорошо. Я бы и сама не заметила разницы. Такую, как она, несложно подделать. Ни рыба, ни мясо. Родители ничего не заметили?» «Нет, она уже не в больнице, а дома. Со слов матери все хорошо. По моему совету, родители забрали документы и решили оставить дочь дома до конца учебного года». «Вот и замечательно. На полгода ее хватит?» «Хватит и на год при бережном обращении», — ухмыльнулась Елена Владленовна. «Ты же понимаешь, о чем я?» «Нет, год слишком много, не будем рисковать. Только не забудь, пожалуйста, вовремя ее убрать. В прошлый раз из-за твоей оплошности мы едва не попались». «Такого больше не повторится». «Надеюсь». «Алина». После разговора с директором я впервые за день забежала в столовую и сразу же позавтракала, пообедала, а заодно съела ранний ужин. В комнату возвращалась под вечер, измотанная до нельзя. Руки тряслись, а ноги подкашивались от слабости. В коридорах было непривычно пустынно. Из лицеистов словно души вынули. Все прятались по комнатам, опасаясь снова попасться на глаза Анатолию Григорьевичу. Я их понимала. После сегодняшнего напряженного дня осталось лишь одно желание — завалиться спать. Завтра же с самого утра надо собрать чемодан, сбежать домой и никогда в жизни не возвращаться в элитный лицей, обучение в котором обернулось сущим кошмаром. Я и не представляла, что или кто может заставить меня изменить планы. «Привет, Златовласка!» Услышала я знакомый голос и замерла, как вкопанная. Только младшего Катурина не хватало для полного счастья. «Куда это ты собралась?» «Спать», — недовольно буркнула я. «Знаешь ли, разговор с Анатолием Григорьевичем выпивает все силы». «Знаю». Парень подошел ближе и нежно улыбнулся. «Он же мой отец. Было бы странно, если бы за 18 лет жизни я не заметил его взрывного характера. Он сложный человек, особенно когда зол. «Все именно так», — флегматично отозвалась я. «Сегодня он очень зол, потому что так и не нашел того, кого искал. Не знаешь, почему?» Я намеренно задала этот вопрос, надеясь спровоцировать Влада на откровенность, но он не поддался, только пожал плечами и безразлично заметил. Даже у его проницательности есть предел. «Это ведь ты? Ты сделал так, чтобы он не распознал ложь. Он искал меня?» «Тссс!» Влад скользнул вперед и прижал палец к моим губам. «Ты слишком много думаешь и говоришь. Ты же ничего не брала у него из кабинета, так о чем тебе волноваться?» «Его не интересовал кабинет, и ты прекрасно это знаешь. К чему недомолвки и очередное вранье? Он хотел знать, чем я занималась прошлым вечером. Я соврала». «Неужели маленькая ложь — самый серьезный твой проступок? Иногда можно сказать неправду, если всем станет только лучше». «Во-первых, я не люблю врать», — заметила я. «А во-вторых, только мне ложь удалась так хорошо, что твой отец не заподозрил подвоха. И теперь меня терзает вопрос. Почему? И знаешь, я не могу найти рационального объяснения». «Алин», — Влад встряхнул меня за плечи, «я ждал тебя в коридоре не за тем, чтобы опять возвращаться к обсуждению нелепых тайн и загадок. Перестань забивать голову глупостями. Сегодня все прошло отлично. По-моему, это повод радоваться, а не пытаться раскрыть очередной несуществующий заговор». «Ты ждал в коридоре меня?» — поразилась я. «А кого же еще?» — усмехнулся он и заправил мне за ухо выбившуюся из небрежно заплетенной косы прядь волос. «Зачем?» «Сам не знаю. Просто вдруг очень захотелось еще раз увидеть тебя и показать мое любимое место здесь, в лицее». «Вероника его, как понимаю, уже видела?» Не смогла удержаться от подколки я и внимательно посмотрела в глаза Влада, надеясь заметить смущение. «Нет, он и бровью не повел, ей не показывал». «И почему же?» «Она вряд ли оценила бы». «А я оценю?» «Обязательно». «Не будь столь самонадеян. Я насмотрелась на лице до конца жизни и не горю желанием увидеть еще что-то». «Не спеши отказываться», — не отступал Влад. «Поверь, я знаю здесь такие закутки, о которых никто не догадывается. Даже мой отец. Пойдем со мной, обещаю, тебе понравится. Жаль, что знакомство с лицеем началось для тебя с подземелья. Нужно исправить эту несправедливость. Тут есть на что посмотреть». «Хорошо». Согласие далось нелегко. Много было сомнений, но Влад мне слишком нравился. Отступить не заставили даже мысли о Веронике. К тому же хотелось позволить себе напоследок маленькую шалость. Я заслужила немного позитивных воспоминаний. «Жди меня через 15 минут». «Договорились. В холле третьего этажа». «Почему там?» «Потому что...» Улыбнулся Катурин и развернулся, бросив через плечо. «И не забудь захватить теплую кофту». Мое «зачем» осталось без ответа. Впрочем, я не сильно расстроилась. Кофту так кофту, мне несложно. Стараясь не улыбаться так глупо и счастливо, я забежала в комнату и застыла на пороге. На секунду даже показалось, что я ошиблась дверью. Ксюше пришли гости. К Яну я уже привыкла и, признаться честно, симпатизировала парню. Он был веселый, компанейский и умный. Я бы даже вынесла его сестру и тихого незаметного Тему. Но видеть Веронику, которая сидела на моей кровати, скрестив по-турецки ноги, оказалось выше моих сил. Я с трудом удержалась от гневной речи, но затевать ссору тогда, когда саму меня в холле третьего этажа ждал Влад, не хотелось. Пришлось промолчать и кинуть в сторону Ксюхи укоризненный взгляд. Подружка виновата пожала плечами, показывая, что она не виновата, и отвернулась, возвращаясь к прерванному общению. С моим появлением в комнате установилась гнетущая неловкая тишина, которую нарушало лишь непринужденное Ксюхино щебетание. Даже если бы я не договорилась о встрече с Владом, все равно пришлось бы отсюда уйти. Странно, но сейчас в своей комнате я чувствовала себя чужой и лишней, словно это я, а не Вероника, притащилась без приглашения туда, где меня совсем не ждут. Решив не задерживаться, я выхватила из шкафа толстовку и джинсы, переоделась в ванной и через минуту выскользнула в коридор, не прощаясь. Едва я закрыла за собой дверь, смех и перешучивание возобновились. Неужели я настолько сильно напрягаю этих людей, что они даже общаться в моем присутствии не могут? А если бы у меня не было планов на сегодняшний вечер, пришлось бы коротать время в коридоре? Я не смогла бы находиться в одной комнате с Пассией Влада. Впрочем, подозреваю, что моя соперница пришла вместе со всеми. Вряд ли Ксюха смогла бы ее выгнать, не нарвавшись на скандал. Но все равно на меня словно ушат помоев вылили. Я чувствовала себя преданной. Настроение, которое несколько улучшилось после встречи с Владом, снова испортилось. Зато пропали угрызения совести. До этого из-за свидания с чужим парнем я чувствовала себя неловко. На душе скребли кошки, пусть даже его пассия меня раздражала. Зато сейчас ощущение, что я поступаю нехорошо, сменилось злорадством. «Ты можешь сидеть на моей кровати, зато я иду гулять с твоим парнем». Обратилась я мысленно к Веронике и, чувствуя, как возрастает самооценка, направилась в сторону лестницы. Влад уже ждал меня у окна, недалеко от их с Яном комнаты. На нем тоже были светлые джинсы и темно-синяя олимпийка на молнии. «Пошли?» — сказал он, протягивая руку. «Думал, ты решила не приходить». «Нет», — отозвалась я. «Ты так и не сказал, куда мы направляемся». «Куда идем мы с Пяточком — большой-большой секрет», — отшутился Катурин и потащил меня за собой. На душе стало легко и радостно. Оказывается, Влад в детстве смотрел мультики, а то иногда я в этом сомневалась. Парень периодически казался очень чужим и странным.